Глава 23. Ремеди. По ощущениям, все мое тело превратилось в желе, кончики пальцев ног онемели и гудят. Уэйд вынимает пальцы, засовывая их в рот и посасывая. Мои внутренние стенки снова сжимаются от этого зрелища. Только сегодня утром я выписалась из клиники и впервые увидела его в непринужденной обстановке. И вот уже лежу, распластанная на столе в нашей квартире, пораженная стремительной динамикой отношений. «Считается ли это сексом на первом свидании?» Спрашиваю, с трудом шевеля пересохшими губами, мой голос охрип. «Если и так, то у тебя абсолютный рекорд по количеству раз», говорит он с явным намеком. «Поверить не могу, что действительно оседлала его в наш первый вечер. Похоже, у тебя волшебный член». Судя по тому, что мне удалось увидеть в гардеробной, так оно и есть. А ведь он даже не был эрегирован. Уэйд поднимается на ноги, нависая сверху, и смеется, неторопливо целуя меня в губы. Нежность этого жеста заставляет мое сердце сделать кувырок. Его стояк давит через ткань домашних штанов, которые пропитываются моей влагой. Я трусь о него, как будто только что не кончила до звезд перед глазами, сжимая плечи Уэйда руками. Он ничего не делает, чтобы облегчить свое положение, просто самозабвенно продолжает осыпать мое лицо и шею поцелуями. Мои ноги обвиваются вокруг его талии, Уэйд вымученно стонет. «Ради бога, я держусь на волоске!» «Тогда почему бы мне не позаботиться о тебе?» Мысль о том, чтобы опуститься на колени и доставить ему ответное удовольствие, делает меня чрезвычайно мокрой. Лоб Уэйда остается прижатым к изгибу моей шеи, и когда его голова наконец поднимается, в мрачном взгляде я вижу борьбу желания и чего-то еще. Это страх. Он боится, но чего? Это просто мы, верно? Не знаю, почему именно эти слова приходят на ум. Глаза Уэйда темнеют еще больше, но тьма, бурлящая в них, вызывает лишь желание прижаться к нему еще теснее. Неосязаемая мгла вокруг создает подобие безопасного кокона, способного подарить нам обоим немного покоя. Вспышка перед глазами проносится так быстро, что едва успеваю различить картинку. Я делала это раньше для него. Позволяла тьме поглотить нас, чтобы укрыть от мира. Вот чёрт. Кажется, я помню это. Челюсть Уэйда напрягается. «Что именно?» — нехотя спрашивает он, вглядываясь в мое лицо. Исчезла любая нежность. Низкий голос стал тверже, опаснее. Не конкретные вещи, скорее ощущения, словно мы уже оказывались в подобной ситуации, когда я чувствовала, что нужна тебе так же сильно, как ты был нужен мне. Не нужно спрашивать, так ли это. Я вижу подтверждение в остекленевших радужках его глаз, буравящих меня через слои кожи. «Даже близко не так, как ты говоришь», — с отчаянием произносит он. Слова внедряются в мои мозговые клетки, впечатываясь в голову и посылая сигналы туда, где с глухим стуком о грудь ударяется сердце. «Ты всегда была нужна мне больше». Уэйд снова тянется, чтобы поцеловать меня, но я размыкаю ноги, толкаю его руками в грудь, повсюду стекло и осколки битого фарфора. Наверное, я такая же сумасшедшая, как и он, потому что осторожно ставлю ступни на пол, скользя по его телу вниз. За секунду до того, как мои колени соприкасаются с полом, под ними оказываются мои шорты, подвинутые моим заботливым женихом. «Ну разве он не джентльмен?» Забавляясь, поднимаю взгляд и, закусив нижнюю губу, смотрю ему прямо в глаза, не скрывая благодарной ухмылки. А затем поддеваю края штанов руками и стягиваю их вниз по ногам Уэйда, позволяя взгляду блуждать по двум косым линиям, ведущим прямо к упирающемуся мне в лицо твердому члену. «Кажется, я начинаю понимать, почему согласилась выйти за тебя». Не стыдясь выражений, произношу, восхищаясь выпуклыми венами, покрывающими всю его длину. С кончика капает предэякулят, и мой язык выскальзывает, чтобы слезать его, проделывая круг. Уэйд издает нечленораздельный звук, заставляя меня посмотреть вверх. Наши взгляды сталкиваются, создавая искру прямо в заряженном воздухе. «У тебя с самого начала не было выбора», — хрипит он, неожиданно нежно касаясь моей щеки, когда зло улыбается. «А теперь покажи мне, что ты помнишь, малышка». Он не дает ни секунды для обработки первой фразы, обхватывая мой затылок рукой и практически заставляя задохнуться от силы толчка, с которым его член скользит в мой рот. Это движение одновременно грубое и контролируемое. Он точно знает, с чем я могу справиться, поэтому берет все, что я могу ему дать. Влага собирается на поверхности моей возбужденной плоти, стекая вниз по бедрам. Происходящее похоже на нечто столь же безумное, как прыжок в пустоту без всякой страховки. Все до единой мысли разом покидают голову, а на их место приходит такая необходимая свобода. Вот что я почувствовала, увидев вспышку воспоминания. Уэйд берет контроль на себя, а я беспрекословно подчиняюсь. Мы творим доверие. Эта связь не подвластна никому, кроме нас. Я узнаю каждое движение его бедер, позволяющих члену вторгаться в мой рот, и то, как мое собственное тело готово взорваться от одной только мысли о его тотальном господстве. Глаза слезятся, он ненадолго отступает, давая мне сделать вдох, глядя, как слюна и слезы катятся по лицу, превращая меня в жалкое месиво под его натиском. Мои пальцы скользят вниз, чтобы снять пульсирующую боль и облегчить нарастающее желание. И по выражению лица Уэйда я вижу, что он позволяет мне лишь в этот раз. Я помню его угрозу, сказанную как будто во сне, тем же пугающе спокойным тоном. «Только я могу ласкать тебя пальцами, запомни». И я, похоже, выудила этот образ откуда-то из чертогов памяти. Облегчение от осознания, что все это уже было с нами, переходит границы безусловной радости. Вместе с ним меня затягивает воронку эйфории и глубочайшего доверия. Тело расслабляется настолько, что боль в коленях становится никчемной. Член Уэйда упирается в заднюю стенку моего горла, пульсируя и набухая еще больше. Потоки густой спермы ударяют в рот, заставляя меня одновременно задыхаться и кончать от собственных пальцев. «Вот так, малышка, глотай все до последней капли», — приговаривает он, ослабляя давление на мой затылок и поглаживая волосы рукой. Его толчки замедляются, я почти готова рухнуть на мраморный пол, покрытый его кровью, стеклом и моим возбуждением. Но руки Уэйда подхватывают меня, поднимая. Зрение затуманивается, чувствую, как легкие поцелуи касаются волос, моя щека прижимается к его покрытой потом груди. Льется вода, смывая все признаки нашей недавней близости. Я разочарованно возмущаюсь, слыша тихий смешок, когда Уэйд помогает мне принять душ, а потом проваливаюсь в темноту, едва голова касается атласной подушки. «Спи, моя маленькая предательница». Звучит как будто во сне, но так близко. «Не думаю, что это хорошая идея». С недоверием смотрю на свое отражение на поверхности блестящего черного байка, как будто он может переехать меня, даже не будучи заведенным. Уэйд на его фоне смотрится просто великолепно. Вся эта мощь мотоцикла и подтянутого мужского тела соединяются в единое целое и выглядят даже более устрашающе. «Всего одна короткая поездка, давай», — настаивает он. «Если только это не грандиозный план по принципу клин-клином, понятия не имею, для чего это все. Я паникую не из-за вероятности новой аварии, а в основном потому, что не помню, как взобраться на такую махину, не выглядя при этом неуклюжей. А не лучше ли воспользоваться машиной? Мы могли бы вызвать такси. В следующий раз возьмем внедорожник». «Залезай!» Непреклонно и почти нервно говорит Уэйд. Я начинаю думать, что все это похоже на какой-то тест, который он придумал, чтобы что-то проверить. «Ладно, я могу с этим справиться». Бормочу себе под нос, вскарабкиваясь на сиденье позади него, слыша в ответ что-то вроде «ну еще бы». «Твоя поддержка — просто блеск, спасибо!» Обиженно заявляю. Рука Уэйда оказывается у него за спиной, и даже не повернув головы, одним ловким движением он подхватывает мою ягодицу, помогая усесться на место. Ощущаю близость его тела и некоторую неловкость после вчерашней ночи, потому что стоило открыть глаза, как я обнаружила себя лежащей под простынями в гордом и голом одиночестве. А потом он ворвался в дом, как чертов ураган, заявив, что мы едем на прогулку, просто ни с того ни с сего, выхватив у меня из рук книгу и приказав одеться во что-нибудь удобное. Я даже не успела переварить последние сутки, не говоря уже о смене его настроения. Мотоцикл под нами оживает, и вибрация проносится по всему телу. Я неосознанно хватаюсь за талию Уэйда, обвивая его торс обеими руками и придвигаюсь ближе, боясь упасть, когда начнется движение. Мне кажется, что он издает глубокий смешок. Мотоцикл срывается с места почти молниеносно. Я громко визжу, всем телом прижимаясь к мужчине, который, как ни в чем не бывало, рассекает поток машин. «Просто повторяй за мной. Наклоняй корпус, когда войдем в поворот», — кричит он, слегка повернув голову. «Смотри на дорогу! Ради бога, смотри на дорогу!» Воплю в ответ, не понимая, куда я, черт возьми, должна наклоняться. От притока адреналина кружится голова, и кровь стучит в ушах, почти перекрывая шум проносящихся мимо автомобилей. Уэйд похлопывает меня по бедру, говоря: «Приготовься, левый поворот». А затем весь его корпус делает наклон вместе с мотоциклом. Я смотрю, как асфальт медленно приближается, когда мое тело инстинктивно следует за Уэйдом. Если протяну руку, ее размажет о серое дорожное покрытие, но байк уже выравнивается, и мы снова несемся, обгоняя ветер. На меня находит приступ истерики. Вдруг начинаю громко и неудержимо смеяться, закрыв глаза. Слезы катятся по щекам, не знаю, от смеха или от страха, но в какой-то момент поездки приходит небывалая легкость. И вот, я уже не хочу, чтобы все это заканчивалось. Слышу, как Уэйд говорит, что я сумасшедшая, но он сам виноват в спонтанном всплеске безумия. А когда мотоцикл замедляет ход, останавливаясь, и мы оказываемся на пустынной части берега Массачусетского озера, я сбрасываю шлем на землю, устремляя глаза в небо. Вот так свобода, просачиваясь в мои внутренности, окрыляет. Все в мире кажется возможным. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Уэйда, буквально каждой клеточкой ощущая, что ждала такого момента долгое время. Пусть я многого не помню, но мой разум дает подсказки. Одна из них прямо передо мной. И, ведомая адреналином, первая спешу к нему, практически запрыгивая верхом. Мои губы обрушиваются на его рот, пока Уэйд, удерживая меня в вертикальном положении, прижимает нас к байку. Кажется, я начинаю понимать, как именно это работает. Каким-то образом мы связаны друг с другом энергетически, и чем теснее эта связь, тем дальше отступает тьма. «Мне нужно, чтобы ты был внутри, прямо сейчас». Выдыхаю я в его рот, всем своим существом ощущая, что так и должно быть. Это не проблески воспоминаний, а какая-то неосязаемая гармония происходящего, которая управляет моим сознанием. «Я уже давно внутри, малышка», — загадочно произносит он, расстегивая джинсы и помогая спустить мои до щиколоток. «Прямо в твоих венах». Не знаю, повлияла ли на меня поездка, или сам Уэйд вызывает непреодолимое желание прикасаться к нему везде, но стеснение и подозрительность отступают в сторону, как только его член оказывается внутри меня, растягивая до предела. Это не нежный секс двух любящих партнеров, но в том и магия. Я могу полностью отдаться происходящему, не переживая о том, что он подумает. Становится даже плевать, что кто-нибудь внезапно появится и увидит нас, занимающихся сексом на берегу озера. Мое тело оказывается перегнутым через мотоцикл. Крики и стоны разносятся по окрестностям. Единственное, о чем я могу думать... Хорошо, что он не тот скучный придурок, предпочитающий миссионерскую позу. 4 месяца спустя. Улица кишит людьми, что ощущается, будто я попала в человеческий муравейник. Вот только все вокруг действуют бессистемно, то и дело толкаясь плечами. Уэйд крепче сжимает пальцы моей руки, пока мы пытаемся прорваться сквозь оживленный поток. Все это время широкая улыбка не сползает с моего лица. «Настоящее безумие!» — кричу сквозь сигналы клаксонов и гул толпы. Уэйд бросает в мою сторону косой взгляд, слегка качая головой и улыбаясь. Его глаза так и кричат. «Я же говорил?» Напоминая, насколько я сумасшедшая, что уговорила его прогуляться по самой людной улице в час пик. Это далеко не первый раз, когда мы пробуем то, чего раньше не делали. Однажды, просто ради шутки, я пригласила его на свидание, не сказав, где именно оно будет проходить. Так что к началу нашего первого сеанса у семейного психолога я чуть не давилась смехом, а уж когда Уэйд с невозмутимым видом принялся мне подыгрывать, придумывая различные истории о том, что мы ведем противостояние чуть ли не на ножах, доктор чуть не стерла свою ручку в пыль, пытаясь поспеть за ходом повествования выдуманной любовной драмы. Она ломала голову, как помочь нам вернуть доверие и былую искру, даже не подозревая, что прошлым вечером эти двое занимались сексом в безлюдном переулке за кинотеатром. Мы выкатились от психолога, хватаясь за животы, и впервые за все время с момента пробуждения я заметила, как Уэйд вдыхает воздух по-другому, без напряжения. Его плечи и лицо были полностью расслаблены, что по-своему сделало меня счастливой. Вчера после ужина в роскошном ресторане морепродуктов Уэйд спросил, чего бы я хотела больше всего этим вечером. А я ответила, что нутром ощущаю, что должна отправиться в магазин виниловых пластинок. Туда мы и поехали. Около часа я перебирала ассортимент, бродя между полок, затем вспомнила, что у нас даже нет проигрывателя, и Уэйд тут же отдал распоряжение, чтобы продавец включил в счет самую современную модель из представленных на витрине. Мои благодарность и восторг отразились в его потеплевших глазах. Казалось, каждая моя улыбка делает его совершенно другим человеком. Всякий раз в такие моменты я испытываю легкое волнение, кружащее голову. Надеюсь, мы не живем на экране цветной мелодрамы, потому что эта история не должна оборваться с титрами. С каждым новым днем, проведенным вместе с Уэйдом, я все больше понимаю, почему согласилась стать его женой. Даже если мы договорились повременить со свадьбой, я ни минуты не сомневаюсь в своем выборе. Мне чертовски повезло, и я ощущаю бабочек в животе, даже просто думая об этом сейчас. Пока он, твердо вышагивая и прикрывая мое тело своим, ведет нас в менее оживленное место. Его волосы теперь ярко-красные, и это самый лучший выбор цвета, с которым черные глаза приобретают легкий древесный оттенок. Мы как раз собираемся войти в парк, чтобы взглянуть на статую Джорджа Вашингтона, когда краем глаза замечаю афишу, висящую при входе. В ней сообщается, что современный мировой фотограф Элли Донован устраивает выставку в галерее неподалеку. Но я смотрю не на надписи, а на фото, главенствующее на афише. «Я хочу на эту выставку», — говорю, глядя на Уэйда, хмуро уставившегося в свой телефон. Единственное время, когда он не выглядит счастливым, связано с его работой. И я не знаю, чем быть полезной в такие моменты. «Веди», — говорит он, даже не взглянув на плакат. Ноги сами несут меня в указанную в адресной строке сторону, и Уэйд, как самый идеальный жених из всех, следует за мной без возражений. По пути он несколько раз коротко отвечает на звонки и сообщения. Перед галереей висит афиша побольше. Я всего мгновение смотрю на нее, убеждаясь в своем намерении попасть внутрь. Мы покупаем билеты и оказываемся в просторном зале, несмотря на ранний час, заполненном людьми. Приветственное фото с изображением девушки, снимающей себя через большое зеркало в полный рост, кратко описывает биографию фотографа, которую я не читаю. Лица девушки не видно, за исключением темных волос, рассыпающихся по плечам, зажмуренного глаза и широкой улыбки, все остальное скрыто раритетным фотоаппаратом на старомодного вида штативе. Но все мое существо нацелено на зал, перетекающий из фойе. В нем висит множество однотипных изображений башни с часами, выглядящих так, будто их сделали в далеком прошлом. Я осматриваю снимки поочередно. Несмотря на гладкую поверхность увеличенных фотографий, каждая из них испещрена световыми бликами и отсканированными неровностями. Лицо Уэйда, наконец вернувшегося с офисных небес, становится мрачным и пустым, когда он видит меня в окружении этих снимков. Но сама я странным образом чувствую себя там, где должна быть, будто затерялась среди обрывков ускользающего мира, созданного кем-то, кого я могла знать в прошлой жизни, и, наконец, нашла верный путь. Они все практически одинаковые, но в то же время разные. Бормочу, переходя от одного изображения к другому, вглядываясь в детали часов на кирпичной постройке и размазанные очертания травы. Так странно. Звонил ассистент. Через час мне нужно быть на совещании по грядущим поставкам. Давай я отвезу тебя домой, это как раз по пути. Говорит Уэйд, пытаясь ослонить мне обзор на фотографии. Все, что я знаю, его работа очень ценна, хоть порой и становится очевидным, что он сыт ею по горло, а эта внезапная спешка и его потухший взгляд заставляют какую-то часть меня разочарованно вздохнуть. Я могу остаться? В основном потому, что чувствую, что должна. Что-то в том, как сделаны эти фото, привлекает все больше и больше, и я почти на автомате отвечаю, переходя по дорожке из кадров. Возьму такси. Уэйд не отвечает, но и не двигается с места. Чтобы уйти, просто нависает позади, как тень. «Как думаешь, почему здесь на небе все эти линии?» Указываю пальцем на светящиеся полосы, каждая из которых неповторима. Только теперь замечаю, что ракурс практически не менялся, но наслоение влияет на новизну каждого отдельного снимка. «Это солярография». К нам подходит незнакомая девушка, и взгляд ее выразительных зеленых глаз пробегает от меня обратно к фотографиям. Я сделала их в далеком детстве. Тогда у меня еще даже не было фотоаппарата. Вы Элли Донован? Я сразу же оживляюсь, понимая, что это ее фото висит в фойе. Девушка протягивает руку для пожатия. К вашим услугам. А вы? Ремеди. А это мой жених, Уэйд. Уэйд просто кивает Элли, но она полностью сосредоточена на моем лице, ее глаза практически выпадают из орбит после неоднократного сканирования моего лица. Поначалу я решила, что это причуда, что-то типичное для фотографов, но как же я ошиблась. «Боже мой, ну конечно, это ты!» Она смотрит на меня, еще внимательнее вглядываясь и подходя почти впритык, а затем начинает смеяться, приложив руки ко рту, словно не веря, что видит меня перед собой. «Господи, это просто невероятно!» — щебечет Элли теперь еще более радостно. «Извините, я вас не узнаю». «Ну, конечно, нет. Тебе ведь было сколько? 10?» «Вижу, ты все-таки решила дать шанс земным благам». Она косится на Уэйда и хихикает, как будто выболтала маленький секрет. «Простите, я украду ее на пару слов». Уэйд подхватывает меня под руку и отводит в сторону. «Помнишь, что говорил доктор?» Он как никогда заботливо проводит большим пальцем по моей щеке, убирая невидимую пылинку. «Нельзя вмешиваться в воспоминания». Повторяю рекомендацию врача. Мои плечи опускаются. «Но что-то здесь кажется мне знакомым, и она, похоже, тоже меня узнала». «Я понимаю, малышка, ты будешь встречать людей из прошлого, узнавать места». Но не торопи события. Я не хочу, чтобы ты навредила себе, хорошо? Мне так повезло, что он заботливый и внимательный. С ним я в надежных руках. Хорошо. После моего кивка Уэйд оставляет нежный поцелуй на моей переносице, и мы возвращаемся к Элли. Вы не будете против, если я возьму вашу визитку, и мы как-нибудь встретимся за кофе или вроде того? Сейчас мы немного спешим. Я бросаю последний взгляд на фотографии. «О, конечно! Я дам тебе свой номер!» Просто отвечает Элли, выглядя все такой же одухотворённой и, кажется, даже не замечает моего смятения. Когда мы в преувеличенной спешке покидаем галерею, я оглядываюсь назад, стоя на каменных ступенях величественного здания. Солнце близится к закату, покрывая золотым светом колонны. Они отбрасывают тень на афишу с изображением башни с часами, и мне даже кажется, что я слышу звон колокола, отбивающего 5 ударов. Решение уйти вопреки зову сердца дается нелегко. Я не глупа. Уэйд неспроста разнервничался, Эта мысль так и остается висеть в воздухе между нами. «Ты в порядке?» — спрашивает Уэйд, переплетая наши пальцы. Я поворачиваюсь к нему, чтобы увидеть, как в глубине его взгляда вспыхивает солнечное пламя. Оттенок радужки становится на тон светлее, теплее, ярче. «В полном», — отвечаю, не чувствуя, что говорю правду.